Бам-бам, бам-бам. В груди качается раскаленная гудящая сила. Бьет по ребрам так, что я падаю на колени. Падаю и ползу. Ползу в угол, где стоит ружье. Я вылетаю на крыльцо, продираюсь сквозь снег. Глаза заметает. Но я вижу, оно приближается. Я упираю приклад в плечо до боли и снимаю с предохранителя. Оно ползло по синему снегу, подергивая лапами, ломая без разбора ветки мои растяжки. Оно просто не замечало их, крючилось и подползало ближе и ближе. Ствол в моих руках задрожал. Я навел его на страшное чернолапое, упорно ползущее к моему дому, как уродливый мотылек на свет. Мушка прыгала перед глазами. Я вжал приклад так, что предплечье занемело. Оно уже близко. И еще ближе. С каждой секундой. Лапа поднимается над снегом. Оно ближе. Оно сейчас встанет. Бросится. И я нажимаю на курок. Дергаю. Бах! Попал. Оно вскинулось, упало и забилось на снегу. Снова дергаю затвор. Перезаряжаю и целюсь. Оно не двигается, но я стреляю снова, так что тело прошибает судорога. Готово. Кровь стучит в ушах. Неужели? Я прикончил тварь? Я свободен? Я избавился от своего конвоира и тюрьмы разом. Я пройду через лес и пересеку шоссе? Льдистая корка хрустит под ногами. Тело валяется мордой вверх. Я вижу издали, как блестят распахнутые мертвые глаза. Ремень ружья оттягивает плечо. Но я иду все быстрее. Я хочу убедиться, что тварь больше не рыпнется. Я буду смотреть день и ночь, как она превращается в холодную глыбу, а потом обрастает панцирем из снега и льда. И весной, когда земля оттает, я похороню то, что от нее останется, и спляшу на ее... Ветер бьет в уши, метет поземка и стягивает с луны облака. Я смотрю на замершее в посмертии лицо. Белое, женское. Темная челка скрывает белый лоб, а под челкой — стеклянные глаза. Ружье падает с плеча, и я подрываюсь к ней. Ощупываю тонкую шею. Ничего. Окоченевшие руки, тонкие запястья. Ничего. Я сгребаю снег и стираю кровь с раскрытых губ и закрываю ей веки. Я врастаю в снег. Ноги увязли так глубоко, что я давно не чувствую их. Снег залепил мне уши, и я не слышал, как кто-то хрустит по лесу в отдалении. Лишь на краю сознания различаю. Хрупь, хрупь. Это ломаются тонкие ветки, и хрустит и продавливается под чьими-то шагами наросшая корка льда. И от холода и оцепенения я убил, я снова убил. Я и вправду превратился в окоченевший пень, в снежный валун. Так оно и есть, ведь он не замечает меня. Он, то и дело проваливаясь, продирается через снег. Брови белые, и вместо волос снежная шапка. Морозка с черными провалами глаз, в ужасе уставившийся на тело. На красными брызгами окропленный снег. На ружье почти заметенное, торчащее прикладом вверх. Чем ближе он, ногу за ногу, из последних сил гребет руками. Пальцы сине-красные продираются через снег, и чем ближе он к телу, тем тише ветер, и снег уже не заметает, а падает крупными влажными хлопьями. И ветер не воет, а шепчет. «Не смотри, не смотри, падай в снег, затихай, замирай». Он добирается до тела, хватается за него, как утопающий. И правда падает, замирает. Руки с негнущимися пальцами ощупывают. Губы медленно, настойчиво дуют, целуют, снова и снова пытаются отогреть. Он цепенеет, будто задумавшись. И только минуты спустя в нем что-то надламывается. Он падает грудью в снег и ревет, хриплым, страшным, звериным. Так что даже ветер затыкается и лес ощетинивается. Что за пришелец вырвал меня из зимнего сна? Он поднимает лицо к луне, воет протяжно. И я, наконец, узнаю эти впалые щеки, эти скулы в теплую крапинку. Я ползу к нему, кричу, но он не слышит, будто я лишь порыв ветра, который треплет волосы над его лбом. «Лёшка!» Я кричу изо всех сил, и он вздрагивает. «Лёшка, это ведь ты?» Он водит взглядом по сторонам. «Кто здесь?» «Наверное, я умер», — шепчет Лёшка чуть слышно. Смаргивает слезы и снег и смотрит на меня, наконец. И смотрит теми же голубыми глазами, цвета июльского неба. Лёшка сидит между лежанкой и печкой. Печку я растопил с трудом, дрова отсырели. Да и в метель вряд ли стоит искать хрусткую сушь. Накидал тряпьё, собранное кое-как у забывчивых посетителей моего болота. Огонь занялся, так что Лёшка приник к печке, обнял, прижался к ней вихрастой головой и стал похож на теленка, уткнувшегося лосихи в бок. Я примостился рядом, стянул потихоньку мокрые насквозь ботинки с его ног, оглянулся. Чем бы согреть? Пальцы синие уже, как бы ни отнялись, но все ушло в печь. Осталось только помять, разогнать кровь. Я сглатываю и выпаливаю все разом. Про ружье. Старенький соболь, надежное и легкое, я стащил у его деда, у деда Степана. Еще осенью стащил. Он ходил на утку, шел домой через лес. Отвлек, покумекал, будто ребенок аукающий, и утянул за зеленый плечевой ремень. А зачем мне ружье? Так я хотел же от лисы избавиться, перестать прибегать по ее указке, как пес. Какой лисы? Узнаешь, об этом потом. Только она хуже кособочки, хуже кикиморы, которая нас всех погубить еще в ту июльскую ночь хотела, но добралась сейчас только 10 лет спустя.